ночь каждый звук достигает небес, достигает небес. В эту ночь каждый вздох, а за окнами снег, а за окнами лес. Ввысь и звезды горят, выше них только Бог. Тонкий ломкий мотив песни белого сна гладит бархатным звуком бездонную тишь. Королева зима приоткрыла уста, слышишь вьюги мотив и как будто снег заметает следы, и укутались ели в серебристую шаль ледяные. Узоры прозрачней слезы на стекле размывают бескрайние даль. В эту ночь каждый звук достигает небес, достигает небес. В эту ночь каждый вздох, а за окнами снег, а за окнами лес. Ввысь звезды горят, выше них только Бог.